парни, с которыми он ехал из Эспена, и еще какой-то тип, крепкий, широкоплечий, с накачанными мышцами тяжелоатлета. Та же зеленая униформа, только на рукаве нашивка с эмблемой 10-го крестового, а на голове черный фетровый берет. «Знакомьтесь, Боб», — представил Эрик, как только Филипп подошел. «Считается главным по физподготовке в лагере «Зубчатая вершина». Предложит вам небольшую разминку, прочистить легкие, а потом соберемся здесь на инструктаж в учебном зале». «А можно вопрос?» — сказал Филипп. «Валяй. Я насчет личных вещей. Как-нибудь можно ими воспользоваться?» «Они не понадобятся», — отрезал Эрик. «Тебе дадут все необходимое». «А сигареты?» — спросил Филипп. «У нас не курят. Вредно для здоровья», — сказал Эрик и нахмурился. «Я вижу на тебе часы. Санитар должен был изъять. Сними и дай мне». Он протянул руку. «Мне бы не хотелось», — начал Филипп. Физиономия Эрика помрачнела еще больше. «Боюсь, для тебя исключений не будет. У нас сложности с выплатой компенсации. Не хочешь ведь, чтоб часы украли?» Он не убирал руку. Некоторое время Филипп стоял, глядя на Эрика, потом покорно щелкнул замком видавших виды водонепроницаемых Сейко, передал. «Так-то вот», — сказал Эрик, мгновенно расплывшись в улыбочке. «Теперь все в порядке. Давайте, ребята, занимайтесь». И кивнул тяжелоатлету. «Приступай, Боб». Так начался этот день. Небольшая разминка вылилась в 8-километровую пробежку вверх по лесистому склону горы Зубчатая вершина, по тропинке, едва различимой в сером мраке встающего рассвета. Семижильный Боб все гнал и гнал вперед тяжелой трусцой, оставив четверых задыхающихся новобранцев, Филиппа в том числе, далеко позади. Не имея часов, Филипп не мог точно определить время. Однако потому, насколько успел рассвести, решил, что должно быть прошло не меньше часа до того момента, как перед глазами вновь выросла металлическая ограда лагеря. Спецовка на Филиппе промокла от пота, пятки жгло от усталости. Вернувшись в лагерь, они тотчас же снова попали к Эрику, обрушившегося на них с лекцией-инструктажем. С первых же фраз Филиппу стало ясно, что в ней заложена доктрина 10-го крестового. Группа расселась в учебном зале, слушая длинный, путанный монолог Эрика на тему о насущных бедах Соединенных Штатов. И всю дорогу, пока этот тип в синей форме разглагольствовал о положении в стране, на головы слушателей сыпались цитаты, начиная от Сократа и Томаса Джефферсона до библейских изречений. Итак, Соединенные Штаты находятся в опасности, а основная причина — возросшей греховности и упадки морали, поскольку страной управляет кучка либералов и гуманистов, единственная цель которых — разложение нации, обнажение ее слабых мест, но которым немедленно армадой безбожников-коммунистов будет нанесен смертоносный удар, чего они только и ждут. Сбивчивые мысли крестоносца были явно абсурдны, нелепы, однако, поглядывая на лица вокруг, Филипп не мог не заметить, что слова Эрика производят впечатление. Аборт назывался преступлением, гомосексуалисты — отщепенцами, женоподобными фиглярами, движение за равноправие женщин — нелепостью, поскольку в силу высокой нравственности женщине следует предоставлять не равные права с мужчиной, а предпочтительные, ибо жены благословенны Господом. Богатство — грех, именно оно разрушило американскую мечту о продвижении вперед благодаря усиленному труду и личной предприимчивости. Единство в стране подорвано стараниями коммунистов и мафии. Порнография порождает насилие, экспорт капитала — безработицу, сокращение вооружений подрывает мощь страны. и вслед за каждым тезисом